Не остался без внимания и Гартош. Держи, это тебе поможет. Тайнея присела рядом и протянула Гартошу кружку с вином. Она откинула роскошные волосы назад, чуть отодвинулась и окинула Гартоша насмешливо, оценивающим взглядом. Герой вечера старался придать себе спокойный и уверенный вид бывалого бойца, хотя спокойствия явно не хватало, его все еще трусило после схватки. Он сделал пару изрядных глотков из кружки, и это действительно помогло, в голове прояснилось, мысли угомонились, произошедшее казалось неплохим приключением, чем оно на самом деле и являлось. Успокоился. Угу. Не понимаю я вас, мужчин. Что это за удовольствие бить друг другу морды без всякой причины? Это вам, женщинам, кажется, что не было причин. А причин было больше, чем достаточно. Столько, что можно вырезать полгорода. Конечно, конечно. Вам обязательно нужно выяснить, кто сильнее, смелее, выносливей. У кого больше. Гартош бросил на Тайнею удивленный взгляд. Девочка любит пошутить. Это хорошо, он сам парень веселый. Ладно, придешь в себя, возвращайся за наш стол. Буду ждать. Чмокнув героя в щеку, Тайнея легко поднялась и скрылась в трактире. А ведь неплохой выдался вечер. И еще лучшей может оказаться ночь. Улыбнувшись своим мыслям, Гартош подошел к товарищам. Те, получив свои порции ласки и состраданий, уже были на ногах и теперь вовсю обсуждали происходящее. Подошедшего Гартоша встретили восторженными возгласами, одобрительными похлопываниями и обожающими взглядами девушек. Для скромности немного помолчав, лучший боец вечера вскоре сам принял самое живое участие в обсуждении. Хотя насчет лучшего бойца Гартош, наверное, поторопился. Он поймал за рукав старавшегося ускользнуть Ростовира. «Спасибо за помощь. Не знаю, как бы мы без тебя справились. Пустяки. Мне самому следует вас поблагодарить. Нас то, за что? Как за что? В такой потехе дали возможность поучаствовать. Самому бы мне такую кашу ни за что не заварить». А вы молодцы, вот за это вам и спасибо. Я пойду, а ты тоже не задерживайся, наши девочки уже, наверное, заждались. Друзья победителей немного потоптались возле входа в трактир, привели себя в порядок, и полные достоинства вошли вовнутрь. К их разочарованию, возвращение поединщиков не вызвало особого ажиотажа, встретили их довольно равнодушно. Мужская половина веселящихся мазнула по вошедшим беглым взглядам, оценила состояние и вернулась к веселому времяпровождению. Женская половина проявила чуть больше заинтересованности, но все потенциальные ухажеры были не свободны, так что их интерес быстро иссяк. Боевой запал постепенно прошел, и на смену ему пришло царящее вокруг веселье. Гартош само собой расположился за столом своих новых друзей, лишь изредка отлучаясь к старым друзьям. Все его попытки разговорить загадочную троицу ни к чему не привели, собеседники умело уводили разговор в сторону, что лишь раззадорило Оскола, но никак не огорчило. Тем более с ними действительно было интересно и весело. Ближе к полночи трактир стал пустеть. Засобирались домой и друзья Гартоша, как старые, так и новые. Поднявшись из-за стола, Гартош взял Тайнею за локоток и вопросительно заглянул в ее искрящиеся чем-то необъяснимым и загадочным глаза. «Я тебя провожу. Проводи, если не боишься топать на самую окраину города, а потом в одиночку возвращаться домой. Я не из пугливых. Это я заметила». И это меня радует. Радовала перспектива необычайной ночи и Гартоша, что он, собственно говоря, не особо и скрывал, тем более что его новая подруга, возможность такой перспективы умело и ненавязчиво подогревала. Искатели приключений оставили лошадей на попечении Харваниса и, пожелав друг другу удачи, разошлись в разные концы города. Ночной реглиз был тих, таинственен и романтичен. В левой части города, так же как и в правой, было полным-полно парков, городских садов, аллей и прочих мест, буквально созданных для любви, что подтверждалось звуками, раздававшимися из этих самых мест. Роставир с Хелисоной уже давно затерялись среди этой романтичности, и Гартош с Тайнией брели в полном одиночестве, если, конечно, не считать приглушенных разговоров, смеха и стонов, сопровождавших парочку по всему пути к верхней окраине города. Они шли молча, все как-то разом испарилось, куда и делись заготовленные ранее слова, фразы и темы, осталось лишь, навеянное этой колдовской ночью, дикое, прямо-таки животное желание любить. И, наконец, оказавшись в очередном парке, Гартош не выдержал, он развернул Тайнию к себе и буквально набросился на нее с поцелуями. К его удивлению девушка не сопротивлялась, ему даже показалось, что он сумел рассмотреть в ее глазах насмешливый укор. «Долго же ты не решался?» Торопливо сорвав с себя одежду, они с жаром предались любви. Затем еще, и еще. Возле фонтана, в самом фонтане, под фонарным столбом, в чьем-то саду, снова в парке. Казалось, Гартош был выжат досуха, но умелыми действиями Тайнея умело убеждала его в обратном. Наконец пришел такой момент, когда Гартош понял. Все, дальше все, или он попросту умрет. Не самое худшее из смертей, конечно, но хотелось бы еще пожить. Кажется, и Тайнея поняла, пришел предел возможностям ее любовника. Она взяла в ладони его лицо и, приблизив к своему, спросила. «Ну что, Гартош из рода Осколов, запомнишь ли ты эту ночь?» Оскол укоризненно покачал головой. «И ты еще спрашиваешь, разве такое возможно забыть? Я хотела, чтобы ты не забыл». В ее голосе Гартош уловил печаль, или что-то сродни этому. «Ты хочешь сказать, что мы больше не увидимся?» «Не увидимся», негромко, но твердо подтвердила девушка. «Но почему?» Прижав пальчик к его губам, Тайнея остановила лавину вопросов. «Так надо, и ты не в состоянии ничего изменить. Ни ты, ни твой дед. Так что можешь не терзать его своими вопросами, он тебе ничем не поможет. А ты? Ты в состоянии что-то изменить и сделать так, чтобы мы вновь встретились? Как знать, как знать. Возможно, когда-нибудь мы и встретимся. Но то, что это будет не скоро, это точно. И давай закончим на этом». Она вновь жестом остановила Гартоша. «Мы сейчас попрощаемся, и ты пойдешь домой. Дальше провожать меня не надо». Гартош вдруг понял, возражать и возмущаться бесполезно, он действительно ничего не сможет сделать. Он бессильно опустил руки. Тайнея отступила назад, но, поддавшись порыву, снова шагнула к Гартошу, страстно его поцеловала, и, не дав себя обнять, словно призрак, скрылась в непроницаемой тени деревьев. Она исчезла, а он остался. Остался стоять, ничего толком не понимая. Бессонная и утомительная, даже изнурительная ночь, мало располагала к ясному мышлению. Сколько он стоял неподвижно и без единой четкой мысли, Гартош не знал. Не знал он и как поступить. Вернуться в замок, как сказала Тайнея, или попытаться ее разыскать. Тем более, что разыскать ее не казалось трудным делом. Они расстались на самой окраине города, в его верхней части, выше начинались горы, так что выяснить, где живет эта загадочная девушка, было вполне возможно. Только не сделают ли его поиски хуже ей? Кто знает, что она скрывает. Но все-таки он решился и двинулся вслед за своей таинственной подругой. Ему хотелось иметь хотя бы общее представление, где она живет, а потом можно будет ненавязчиво навести справки. Только вот какое дело, очередной парк все никак не заканчивался, Поблизости не было видно ни одного дома, ни одной постройки. Гартош никогда не бывал в этом конце города, и понятия не имел, сколько может тянуться этот парк. Возможно, он уже вышел за пределы Реглиса, и вокруг него не парк, а самый настоящий лес. Хотя что-то впереди все-таки есть. Свет месяца выхватил среди деревьев светлое пятно. Подойдя поближе, Гартош понял, что это такое. Небольшой храм, скорее даже часовня. Интересно, кому она посвящена? Ну, конечно, Тарганку. Гартош и раньше видел такие часовни, посвященные подземному богу и разбросанные по всей долине. Он являлся самым почитаемым здесь богом, не уступающим по значимости даже Гритиону, богу солнца и верховному богу Эктива. Но оно и понятно, кому еще должны поклоняться рудокопы. Гартош толкнул дверь, и она бесшумно отворилась, значит, посещают часовню нередко. Внутри было абсолютно темно, бледный свет месяца не решался сюда проникнуть. Но для оскола вызвать небольшой огонек не проблема. И вскоре ровный желтый свет, излучаемый небольшим шаром над ладонью, осветил внутренности часовни. В общем, ничего необычного, часовня как часовня. Посреди небольшой алтарь для приношений, сейчас пустой, сразу за алтарем высилась статуя самого Тарганка, вдоль стен статуй поменьше, более-менее значимые подземные демоны. Гартош прошелся вдоль статуй, ища изображение своего старого знакомца, с которым они с братьями и принцами повздорили несколько лет тому назад. Но не нашел его и с облегчением вздохнул, значит, не самый видный демон. Немного послонявшись по часовне, Гартош отвесил подземному богу почтительный поклон и вышел под небо. Закрывая дверь, ему показалось, что он почувствовал что-то неуловимое. Запах, вздох, взгляд, что-то. Хотя нет, показалось. Он начал спускаться, твердо решив побывать здесь днем и осмотреться получше. Он шел, снова и снова проигрывая сегодняшнюю ночь. Улыбка невольно растягивала его рот до ушей. Да, ведь расскажешь кому и не поверит, что такое возможно, да еще в первую ночь знакомства, да еще с такой девушкой как Тайнея, да еще не с жрицей любви. Хотя какие там жрицы, они Тайнее и в подметки не годятся. Вот ведь где выдумщица, и без всяких там ненужных комплексов. Такой девушки Гартош действительно еще не встречал, такого не забудешь. Так, стоп, такого действительно не забудешь, и у Гартоша уже была подобная безумная ночь любви, в Ларфе, с паучихой, призраком по имени Викона. Пожалуй, только она могла сравниться с Тайнеей, и если его догадки насчет пауков-призраков верны, Гартоша прошиб холодный пот. А ведь вполне может быть, все сходится. Не исключено, что сегодня он провел ночь с демонессой. Он оглянулся назад, туда, где скрывалась часовня. Подземные демоны решили позабавиться, и одна из демонесс выбрала себе в спутники Гартоша. Случайно ли? Нет, это, конечно, лестно, но связь с демонами может закончиться самым неожиданным образом. Тем более такая частая связь, подозрительно частая. Если его догадки верны, то становилась понятна и непобедимость Раставира. Гартош вытер со лба обильный холодный пот. Конечно, это могут быть только догадки, но на всякий случай лучше все это держать при себе. И он решительно зашагал к трактиру, нужно забрать коня и возвращаться в замок. Сонный Харванис никоим образом не высказал своего неудовольствия по поводу столь позднего визита, или раннего, это как сказать. Он молча получил вознаграждение, вывел скакуна, и коротко кивнув, отправился досматривать сны. Оскол даже не успел поблагодарить трактирщика за столь своевременное вмешательство. Но, судя по всему, ни в каких благодарностях тот и не нуждался. Всю обратную дорогу Гартош не переставал думать о случившемся. Драка его сейчас занимала меньше всего, все его мысли возвращались к тайне, загадочной девушке с окраины города, которая вполне может оказаться демонессой. Постепенно его мысли переключились на друзей. Как там дела у них? Не вздумали ли местные отомстить? Он уже выехал за пределы города и был на полпути к замку, когда ему показалось, что он на дороге не один. Беспокойно оглядываясь, Гартош потянулся за мечем, и чертыхаясь вспомнил, что меч остался в замке. Позади и справа показался особо плотный сгусток тьмы. Он двигался вслед за всадником, не нагоняя, но и не отставая. Засада. Тарвас решил устроить засаду именно ему, Гартошу, или ее не избежали и его друзья. Гартош мучился вопросами и сомнениями. Двигаться ли дальше, словно ничего не случилось, либо стегануть коня и попытаться оторваться. Его вдруг обдало ветром, это пронеслось над головой что-то большое и крылатое, никак не меньше собаки. И нервы Гартоша не выдержали, он стегнул коня и тот с легкой рыси сорвался в галоп. Но протрезвление прошло так же быстро, как и страх. Во время бешеной скачки гораздо легче попасть в неприятность, чем во время спокойной езды. Возможно, именно такой реакции от него и добиваются. Нет, нужно успокоиться, он ведь не никто-нибудь, а оскол. Да и конь такого темпа на горной дороге долго не выдержит. Конь вновь пошел рысью, недовольным всхрапыванием выявив свое неудовольствие поведением седока. Гартош взял себя в руки и вновь оглянулся. Конечно, никто и ничего за ним не гналось. Наступали предрассветные сумерки, и чем выше он поднимался, тем становилось светлее, и тем больше поражался он своим страхом и воображению. Напридумывал себе мстителей, демонов. Чуть коня не угробил. Он облегченно вздохнул, и дальнейший путь прошел совершенно спокойно. По прибытию в замок Гартоша радостно встретили всей честной компанией, за исключением Алькана и Никара. Эти ловеласы решили перетрахать полкняжество и раньше возвращаться не собирались. Не дожидаясь возвращения этих двоих, друзья расположились на удобных диванах и занялись обсуждением вечера и ночи. Они неспешно подтягивали превосходное вино из запасов лорда Руткера и хвастались своими боевыми и любовными подвигами. Поздним утром явились загулявшие Никор и Алькан. Вяло отмахиваясь от набросившихся на них с вопросами друзей, они всем своим видом показывали, насколько они устали и как им не хочется ничего рассказывать. Но ломались недолго. После нескольких глотков вина, распирающая их гордость выплеснулась наружу бесконечным словесным потоком. Перебивая друг друга, они во всех подробностях поведали события этой ночи. Друзья их внимательно выслушали и дружно осудили за откровенное бахвальство, такого просто не могло быть. Пришлось Алькану и Никору отказаться от половины своих подвигов, и это с большой натяжкой было признано за правду. Во время бурных обсуждений Никор обратил внимание на странно помалкивающего Гартоша. «А ты чего молчишь? Твоя подруга не из простых девушек, это сразу видно. Породистая. Да и Ростовирни из местных олухов. Боец он первостатейный, и школа необычная. Кто они такие? И самое главное, каковы твои успехи с твоей красавицей?» Гартош развел руками. «Я так и не смог у них выпытать, кто они на самом деле, уж больно они скрытные. Это все странно, но дух с ними. Меня больше интересует та девушка. Как ее? Тайнея. Вот именно. Как у тебя с ней? Есть чем похвастать, или зря потерял время? Ну, давай, давай, выкладывай. От друзей ничего нельзя скрывать, особенно радости», — поддержал Никара и Алькан. «Да все было. Все. Да, все. Все, что вы можете себе представить. и чего не можете тоже. А поподробней? Поподробней не буду. Слишком долго, да и честно говоря, не тот случай, когда можно трепать языком. Вирон внимательно посмотрел на друга. Ты думаешь, что опять связался не с тем, чем можно? Не знаю. Есть определенные подозрения, но я не намерен их обсуждать. И правильно делаешь, попытался разрядить ставшую вдруг напряженной обстановку Алькан. Нечего нас нагружать разными страстями. Лучше давайте еще выпьем и разойдемся по комнатам. Нам нужно хорошенько выспаться. Я так понимаю, скоро мы совершим набег на подземелье. Он вопрошающе посмотрел на Гартоша. Совершенно верно. После хорошего отдыха и подготовки посмотрим, что там с духами. 18. Шли не как на войну, а как на увеселительную прогулку. Взяли сухой паек на 3 дня, большое количество факелов, фонарей, веревок, оружия, амулетов, в общем, всего, что могло понадобиться под землей. Ну и конечно вина, как же без него. Каждую победу над духами и разными там бесами нужно будет как следует отметить. Рассказывая про прошлый поход в подземелье, Гартош не удержался, чтобы не приукрасить это мероприятие, выставив духов и беса этакими хиликами и недоумками. Скептически к его рассказу отнесся только Вирон, хорошо памятуя опыт вызова духов воздушных стихий. О чем Гартош не упомянул, так это об участии в том походе принцев Лисвана и Витана. На сыновей императора лучше не бросать никакой тени. Вышли с утра. Подбадривая друг друга шутками и прибаутками, друзья подошли к оградительной магической стене, видимой даже для невладеющих магическим зрением. «Сможешь сделать так, чтобы сигнальные заклинания не сработали?» Обратился Гартош к Вирону, как к лучшему среди них магу. «Попытаюсь». Вирон без промедления взялся за изучение наложенных заклинаний. В общем, все понятно, ничего сверхсложного. Но мне понадобится твоя помощь, как родственника лорда Руткера. Некоторые заклинания содержат распознающие элементы. Я весь в твоем распоряжении. Совместными усилиями Гартошу и Вирону удалось нейтрализовать на некоторое время сигнальные заклинания, и бравая семерка прошла на запретную территорию. «Ну и где твои хваленые злобные духи?» Шитов через стоп поинтересовался Алькан. «Да появится, куда они денутся?» «Испугались, наверное, это же им не детей пугать. Вот-вот, с нами шутки плохи, нас бояться нужно». Алькан грозно выдвинул и с лязгом загнал назад в ножны заговоренный Вироном меч. Еще шитов через 200 он вновь не выдержал. «Я так понимаю, что хозяйку мы тоже не увидим?» «Не знаю», — отрезал Гартош. Непонятная пустота начала раздражать уже и его. «Она не любит многолюдья, а нас тут вон сколько. Я, можно сказать, из-за нее сюда и приперся». Не унимался Алькан. «Ты же нарассказывал, почти голая баба, есть на что посмотреть». Чтобы не слушать его ворчание, Гартош ускорил шаг и вскоре уже был в зале со скульптурной композицией, с богиней в центре. Но сколько вошедшие не пялились, сколько не ждали, чуда не произошло, композиция не ожила. Лири с Альканом даже пощупали кое-кого, но и это не разбудило статуи. Никор предположил, что нужны более решительные действия, но Алькана, в отличие от остальных, это совсем не развеселило. «Все интереснее и интересней», — процедил сквозь зубы. «Духов нет, хозяйки нет, статуи не пляшут». «Ты что?» — взвился Гартош. «Думая, я все придумал. Да все к тому и идет. Успокойтесь, тихо». Но твердо сказал Дебор, на корню пресекая разгорание ссоры между лучшими друзьями. «Здесь Алькан и без всего тобой перечисленного есть на что посмотреть. Красота-то какая вокруг. А я вообще был бы доволен, Если бы никаких духов и демонов здесь совсем не оказалось, поддержал его Вирон. У меня неважный опыт общения с ними. Пора приобретать и другой опыт, сказал Гартош и первым покинул зал с фонтаном. Вирон, Дебор и Тирис, как любители прекрасного, пытались замедлить ход процессии и полюбоваться местными красотами, но куда там. Остальных эта красота мало интересовала, для них сейчас главным было найти кого-нибудь, на ком можно было бы сорвать свою злость. Закончился эльфийский уровень, и уже знакомая Гартошу лестница повела искателей приключений вниз. Мрачные залы гномьей части замка чуть прибавили настроение наиболее решительно настроенным храбрецам, уж здесь-то действительно что-нибудь должно было случиться. В ожидании этого чего-нибудь они вошли в тронный зал. Скелет низкорослого, но мощного гнома, все так же восседал на троне, все так же горели факела. «Ух, ты!» — вырвалось у Алькана. «Смотрите, какой камушек!» И он рванулся к скелету. «Алькан, не вздумай!» Гартош обеспокоенно смотрел за действиями друга. Но того ослепил блеск огромного камня, зажатого в кулаке у мертвеца. «Алькан!» В один голос рявкнули Гартош, Дебор и Вирон. Громкий окрик подействовал на Алькана отрезвляюще. Он остановился в паре шитов от трона, и уже более спокойно, не пытаясь к нему прикоснуться, рассматривал сокровище. Друзья присоединились к Алькану и с не меньшим интересом уставились на мертвого владыку этих мест. «Хоть в одном не соврал», — тихо произнес Алькан. Гартош бросил на него недовольный взгляд, но промолчал. Сколько бы еще друзья рассматривали диковинку, неизвестно, но их внимание привлекло появление новых действующих лиц. «Смотрите!» — первым заметил их Тирис. Из входа и выхода тронного зала, из-за колонны ниш, начали появляться бестелесые и полупрозрачные духи. Наконец-то, выдохнул Гартош и отступил от трона. Он взял арбалет с заговоренными болтами и приготовился к схватке. Подобные приготовления совершили и другие. Но духи и не думали нападать. Они расположились под потолком, окружив незваных гостей, но не делали никаких агрессивных действий. Духи словно ждали чего-то. «Не нравится мне это», — пробормотал Вирон. «Очень нехорошие предчувствия». «Не ной», — оборвал его Алькан. «Ради этого мы сюда и спустились». По залу разнесся зубодробящий скрежет, и наши храбрецы от неожиданности чуть ли не попадали на пол. Скрежет раздался со стороны трона. То, что увидели искатели приключений, заставило их сердца похолодеть. Глаза мертвеца горели зловещим багровым светом, а сам трон сдвигался в сторону, открывая темный провал. Застыв словно кролики перед удавом, визитеры со страхом смотрели на открывающуюся пасть ямы. Как только трон остановился, из ямы один за другим появились три карлика. У ребят вырвался вздох облегчения, они ожидали кого-то пострашнее. «Это и есть гномы?» — шепотом спросил Тирис. «Нет», — так же тихо ответил Гартош, — «гномов я видел, они повыше и пошире будут. А это, я даже не знаю, кто такие». Карлики действительно не дотягивали до гномьих размеров. Ростом чуть меньше шита, щуплые на вид, один с окладистой бородой, двое других безбородые. «А может, это их дети?» — предположил Алькан. Дебор хмыкнул. «С бородой. А кто их знает, какие у них дети?» Карлики тем временем отряхнулись, огляделись, увидели людей, и удовлетворенно кивнув, также начали переговариваться, внимательно рассматривая пришельцев и тыча время от времени в кого-нибудь из них пальцами. Похоже, что они кого-то искали, кого-то им нужного или хотя бы подходящего, при этом тихо, но ожесточенно споря. «Чего это они?» — недоуменно спросил Алькан. «Обед себе выбирают», — зловеще объяснил Никор. «Видишь, ты им по душе пришелся, Наверное, самый аппетитный. Я аппетитный. Вскипел Алькан. Да я. Если я им пришелся по душе, то им, наверное, нужен король. Алькан король коротышек. Тут же подхватил Лири. Слава королю. Тихо вы, остановил Вирон, сюда идут. Карлики действительно пришли к какому-то соглашению и целеустремленно двинулись к группе людей. Не обращая внимания ни на кого другого, они и правда направились к Алькану. И в подтверждении версии Никара, карлики весьма недвусмысленно сняли с поясов и начали разматывать арканы. «Ребята, вы чего? Королем будешь?» — хриплым и неожиданным басом объяснил бородач. Остальные карлики громко захохотали. Алькан отступил на два шага и потянулся за мечом. Никто не воспринимал этих крошек всерьез, но на всякий случай за оружие взялись все. Деловито, словно вокруг никого не было, карлики один за другим метнули арканы. Алькан отклонился и прикрылся левой рукой, в правой сжимая уже обнаженный меч. Петля одного аркана захлестнулась на руке Алькана, второй аркан, минуя меч, захватил вторую руку, третий затянулся на шее уже не на шутку испуганного Алькана. Терес попытался отпихнуть карлика, но тот лишь недовольно двинул плечом, и Терес отлетел шито на 4. Поняв, что дело не шуточное, Гартош нажал на спусковой крючок, и тяжелый болт сорвался с ложа. К удивлению и все возрастающему ужасу Гартоша заговоренный болт отклонился от карлика и ушел в сторону, едва не задев Вирона. Не сговариваясь, друзья набросились на маломерок, но были в мгновение ока разбросаны в разные концы зала. А карлики, как ни в чем не бывало, без видимых усилий, тянули к провалу отчаянно упирающегося и дико визжащего Алькана. Гартош первым подорвался с пола и вновь бросился к уволакивающим его друга недомеркам. На ходу он сплел заклинание, усиливающее силу огня, и бросил огненный шар в ближайшего к нему безбородого охотника за людьми. Шар был немедленно отбит в сторону, а Гартош заслужил укоризненный взгляд. Еще одна попытка отбить друга, и Гартош снова отлетает в сторону. Та же участь постигла и Тереса, Дебора, и Никара. Вирон попытался применить магию, но ответное заклинание согнуло его в дугу. Все попытки друзей спасти Алькана ни к чему не привели. Карлики затянули добычу в яму, и плита с троном начала закрываться. «Держите ее!» — закричал Гартош и уперся плечом в трон. Его примеру последовали и другие, но это было то же самое, что остановить лавину. Чуть ли не отдавив упрямцам, кому ноги, а кому пальцы, плита стала на место и застыла, словно никогда его и не покидала. Духи тут же весело загоготали, заулюлюкали и начали носиться по кругу. Гартош швырнул в них простенькое, но как оказалось действенное заклинание, трое духов отбросило в другой конец зала. Остальных это заставило замолчать и отойти на безопасное расстояние. «Что это было?» — тупо спросил Лири. «Не знаю», — отрезал Гартош. «Я с такими ни разу не встречался, и я не помню, чтобы мы изучали такую расу», — подтвердил Вирон. «Ни в студии, ни в академии о таких существах ничего не говорилось. Что будем делать?» — взглянув на Гартоша, спросил Дебор. «Надо спасать Алькана, только как, ума не приложу». Обсудить способ спасения Алькана им не дало новое оживление духов. Откуда-то из подземной части замка раздался душераздирающий вой, затем послышались тяжелые шаги, в дальнем входе в зал начала клубиться, втекать непроглядная тьма. Потянуло пронизывающим холодом. «Это еще что за явление?» Скрывая дрожь в голосе, спросил, казалось, не боящийся никого и ничего Лири. Гартош промолчал, но не смолчал Вирон. Огнивер нас предупреждал. Чувство отчаяния на лице Дебора сменилось надеждой. Точно. Нужно связаться с Гнивером, может, он сумеет помочь. А если нет, то и лорда Руткера придется подключить», — подхватил Вирон. Гартош молчал. Просить о помощи брата и уж тем более деда, ему совсем не хотелось. Как не хотелось и уходить отсюда пораженным, да еще кем, какими-то недомерками. Это был сильнейший удар по его самолюбию. Вновь отодвигаясь, заскрежетал трон. Забрезжила надежда, может вернут Алькана. Из провала снова появились карлики. «Вашему другу там скучновато», — сообщил один из них. «Так мы еще парочку принцев прихватим, будете вместе породу рубить. Бежим!» — дурным голосом заорал Лири. «Они нас так по одному всех перетаскают». Подгоняемые приближающейся тьмой и топотом, незадачливые герои бросились бежать. Желая прикрыть друзей, терзаемый чувством вины за эту безрассудную вылазку, Гартош бежал последним. Но дело в том, что трусов в их компании не было. Постепенно начали замедлять бег и другие. А тьма все нагоняла. Плюнув на собственную гордость, Гартош прибавил ходу и вырвался вперед. После этого увеличили скорость и остальные. Сопровождаемые вопящими духами, неслись они по залам и коридорам гномьего замка. На духов внимания старались не обращать. Под ногами не путаются и ладно. Плотной толпой взлетели по лестнице на эльфийский уровень и здесь немного притормозили. Но к их разочарованию, тьма здесь не задержалась, а только увеличила скорость. Из ее темного чрева, словно жаждущие кого-то схватить, вырвались длинные жгуты такой же непроглядной тьмы. Порядком уставшие друзья все-таки нашли в себе силы возобновить утраченный темп. Защищать их здесь никто и не думал, так что вся надежда была на собственные силы, то есть на быстрые ноги. Первым начал сдавать Никор, и неудивительно, серым всадникам не так уж и часто приходилось топать ножками. Ношу бросили еще внизу, оставили только личное оружие, с которым никто не хотел расставаться. На попытку Гартоша отобрать у Никора саблю, Тарт ответил отборной бранью. Но стало ясно, именно он не успеет добежать до спасительной магической стены, если она еще окажется спасительной. Недолго думая, Гартош подхватил Никора под локоть, то же самое с другой стороны проделал Вирон, и они потащили притихшего Тарта за собой. Уже далеко позади оказался зал со скульптурной композицией, осталось всего каких-то пару галерей и небольших залов, казалось, спасение совсем рядом. Но тьма, и тот, кого она скрывала, уже дышали в спину могильным холодом. Уродливые руки щупальца хватали за одежду, пытались ударить по ногам. Мысль о том, чтобы развернуться и дать бой, на миг мелькнула и пропала. Кому дать бой? С кем драться? Со сгустком тьмы? Или кем-то неведомым, кто прячется в ее недрах? После конфуза с карликами, Гартош сомневался, что они смогут справиться с кем-нибудь из подземной братьи. Гнивер был прав. Сейчас за оградительной стеной намного опасней, чем это было несколько лет тому назад. И все-таки развернуться пришлось. Бежать уже просто не было сил, проникающая под одежду тьма высасывала последнее. И это невыносимое ожидание удара в спину. И едва они вошли в последний зал, разделенный мерцающей стеной, Гартош скомандовал всем развернуться. Приказ был выполнен мгновенно, все понимали, что просто так уйти им не дадут. Даже легконогий Лири, достигший магической стены, вернулся и встал рядом с друзьями. Отмахиваясь мечами от скрытого во мраке врага, они медленно отступали назад. Попытка дать бой сменила чувство отчаяния и безысходности на мрачную решимость дорого продать свои жизни. Никто больше не хотел быть загоняемой дичью. Внутри тьмы кто-то издевательски хохотал, пытался вырвать оружие, захлестнуть щупальцами и втянуть вовнутрь. Но ребята пока держались и отступали. отрубленной от основной массы щупальце, отросток теряла свою подвижность, медленно оседала на пол и рассеивалась. Бить в глубину тьмы, после того как чуть не потеряли пару мечей, ребята опасались, сосредоточившись на отростках. Они даже не заметили, как достигли магической стены. Гартош вдруг почувствовал спиной легкое сопротивление и покалывание, он чуть скосил глаза в сторону, и этого хватило, чтобы возникшие сразу в нескольких местах щупальца схватили его за руки и плечи. В мгновение ока оружие было вырвано из рук, его развернули, и, поддав гигантским коленом под зад, вышвырнули за тускло мерцающую стену. Ничего не понимающий Гартош посмотрел по сторонам. Вирон, Тирис и Дебор находились рядом и недвусмысленно потирали ушибленные чьими-то пинками задницы. Последними сквозь стену с воплем пролетели Лири и Никор. Они растянулись на полу, но тут же вскочили, готовые дать отпор скрытым во тьме наглецам. Но дальше магической стены тьма не пошла. Она растеклась по ней словно по стеклу, заполнив все пространство, от стены до стены, от потолка до пола. В ней возникали огромные, злобные, растянутые в издевательских ухмылках лица. Друзья поднялись и сгрудились в нескольких шитах от магической ограды. Устрашающее представление на той стороне длилось недолго, каких-то пару минут. После этого тьма начала отступать, она втянулась в дальнюю дверь и исчезла. «Кто-нибудь, что-нибудь понимает?» Еще через пару минут спросил Вирон. «Я понял лишь то, что нам преподнесли жестокий урок», — отозвался Дебор. «Нас отпустили, но унизили. Дали понять, что мы здесь нежданные гости и вышвырнули вон. А Алькан?» — вскричал Лири. Почему же они не отпустили Алькана? Мне кажется, это были две разные силы, сказал Гартош. Карликам мы были нужны. Не знаю для чего, но нужны. Тьме же было угодно, чтобы мы убрались оттуда и побыстрее. И она нас изгнала. И что теперь делать? Просить помощи у Гнивера, а может быть и у деда. И не дожидаясь друзей, с камнем на душе и комком под горлом Гартош потопал в библиотеку. Там находился кристалл связи, без его помощи связаться с Гнивером сил у Гартоша не хватило бы. Он был опустошен, и морально, и физически. При подходе к библиотеке Гартош услышал голоса. К своей огромной радости он узнал голос Гнивера. Брат как нельзя кстати, вновь оказался в замке. Гартош влетел в библиотеку, и слова приветствия застряли у него в горле. Собеседник Гнивера сидел спиной к Гартошу, попивая из высокого бокала вино и лениво закусывая тонкими ломтиками сыра. На шум шагов он повернулся, поставил бокал, и с неудовольствием протянул. А, явились не запылились, бросили друга на съедение демонам и убежали. Так. Гартош и столпившиеся за его спиной товарищи, неверяще смотрели на говорившего. Быстрей всех пришел в себя Лири, с криком: «Алькан! Живой!» Он бросился к сидящему и заключил его в объятия. Через пару мгновений Алькана обнимали, тискали, щупали, и чуть ли не пробовали на зуб, настоящий ли. Общий вопрос был: «Ты как здесь оказался?» Алькан не спеша выбрался из общей свалки и исчерпывающе ответил: «Да так». Гартош внимательно посмотрел на Гнивера. «Твоя работа». Гнивер, с легкой улыбкой наблюдавший за происходящим, не стал отпираться. «Моя. Надеюсь, следующим вопросом не будет». «Зачем?» Гартош вздохнул. Хотя подобный вопрос и был готов сорваться с языка, ответ он уже знал. Но все же спросил: «А что, по-другому никак было нельзя? Как? Может, ты мне подскажешь, как по-другому можно было вас проучить, чтобы вы больше не лезли демону в пасть?» «Я не знаю. Объяснить доходчиво. Но ведь я вам сказал, что в нижних уровнях стало слишком опасно». «Сказал. Ну и чего вы туда поперлись? Именно потому, что ты сказал. Хотелось себя испытать. То есть, я виноват. Я не знаю. Вновь повторил Гартош. Хорошо. Мои слова про опасных демонов и духов вынудили вас спуститься вниз, чтобы испытать свою силу. Значит, чтобы вы туда не полезли, нужно было сказать, что внизу тишина и спокойствие и прогуливаются там только алчущие любви и ласки красотки. Ты бы еще не успел договорить, а мы, сбивая и топча друг друга, уже неслись бы вниз, сообщил Алькан. Я тоже так думаю. Как только вы здесь появились, то зная тебя, Гартош, и немного твоих друзей, я не сомневался, что вы попретесь на нижние уровни. И можешь мне поверить, я сделал все возможное, чтобы вы отделались как можно меньшими потерями. А потерю вашего завышенного самомнения и самолюбия, я не считаю слишком уж большой ценой. Но как тебе удалось устроить эту западню? Поверь, это было нелегко. После нашего первого посещения гномьей части замка, когда мы чудом избежали гибели, а не было ли все подстроено и тогда? Перебил брата Гартош. Нет, тогда все было серьезно. И если бы не помощь хозяйки, я думаю, что мы вполне могли погибнуть. О нашем приключении тут же стало известно деду. Откуда? Я не сумел отключить все его сигнальные заклинания, так же как Вирон не справился с моими. Так вот, когда дед узнал о нашем необдуманном поступке, у меня с ним состоялся очень серьезный разговор, после которого мы заручились поддержкой кое-каких друзей деда и отправились вниз заглаживать вину. Но почему дед ничего не сказал мне? А толку? Гартош не нашелся, что ответить, и только досадливо крякнул. Толку действительно было мало. Можешь не сомневаться, Гартош, наши своеволие и безответственность стоили деду довольно дорого. Я хорошо осознал, насколько тяжела наша вина. Но вот ты, совсем другое дело. Для тебя простого разговора было бы недостаточно, тебе необходима более действенная наука. Ни я, ни дед не сомневались, что ты со временем повторишь попытку. И хорошо, что я угадал, когда это случится. Пользуясь своими связями, я уговорил кое-кого из демонов не причинять вам серьезного вреда, а ограничиться хорошей трепкой. Так те три карлика были демонами. Да. А тьма, и то, что в ней. Тьма – дело рук того беса, с которым мы столкнулись в первый раз. Он давно искал возможность отыграться, даже несмотря на наши с дедом извинения. Можешь представить, как он обрадовался, когда узнал, что ты вновь, скорее всего, попадешь на его территорию. Мне пришлось откупиться от него, чтобы все обошлось довольно безобидными пинками.